вторая. Визит. Часть первая. «О чем бы мы ни заговорили, султан, вы все сводите к независимости Ичкерии. Вы видите в этом свое жизненное предназначение?» «Да, такова воля Аллаха. Наш идеал — свободный Кавказ, единство народов Кавказа, общий мирный Кавказский дом». «Каким образом уживаются в вас организация взрывов в Пятигорске и Армавире и миротворчество на Кавказе?» «Сегодня я представляю агрессивную военную силу Чечни. Но вы же понимаете, откуда взялась моя непримиримость. Для меня такой мир, который подписал с Россией Масхадов, хуже войны. Мы требуем одного — чтобы Российская империя, натворившая здесь горы зла, отстала от нас. Война все прошлое перечеркнула. Разве русские не понимают, что мы теперь их ненавидим? Поэтому я скажу прямо. Мы готовимся к большой национально-освободительной войне с Россией». Листы финской бумаги с английским переводом интервью Рузаева чуть подрагивали в руке человека, сидевшего в просторном кабинете в глубоком кожаном кресле перед камином. В камине весело потрескивали сухие березовые поленца, а ноги человека укутывал шотландский плед. Хотя за просторными окнами кабинета, выходившими на каменистый берег залива Лонг-Айленд, вовсю бушевал солнечный разлив, и кроны столетних дубов, окружавших дом, уже покрылись нежными зелеными листьями. Человек был стар. Короткие волосы были белоснежно-седыми, загорелое лицо с блекло-голубыми, словно бы выцветшими глазами, иссечено сеткой мелких морщин. На обтянутых пергаментной кожей руках синели прожилки вен. В последние годы заметно усилилась дальнозоркость. Но он не любил очки, надевал их лишь при крайней нужде и теперь перечитывал отмеченные желтым маркером цитаты, далеко отставляя руку. Закончив чтение, он с видимым облегчением отложил компьютерную распечатку на низкий дубовый стол, придвинутый к креслу, поправил каминными щипцами догорающее поленце и, немного поколебавшись, закурил кубинскую сигару «Корона Коронас» третью за сегодняшний день, хотя обычно позволял себе не больше двух, несмотря на энергичные протесты своего врача. Сигара помогала думать, а ему было о чем подумать. Этого человека звали Генри Уэлш. В январе ему исполнилось 79 лет. В 1942 году, сразу после окончания военной академии в Вестпойнте, он командовал подразделением морской пехоты. Затем возглавил диверсионную группу, действовавшую на тыловых коммуникациях армии Роммеля в Африке, участвовал в высадке союзнических войск в Нормандии и закончил войну в чине командора, сделав таким образом блистательную карьеру, редкую даже в военное время. Америка встречала его как национального героя. Президент Трумэн лично вручил ему высшую награду США – орден «Пурпурное сердце», а королева Великобритании удостоила его титула баронета. Но спустя очень недолгое время имя национального героя США сэра Генри Уэлша исчезло со страниц американских газет и никогда больше там не появлялось. И лишь немногие знали, что это было связано с тем, что молодой офицер был назначен одним из руководителей ОСС, Управления стратегических служб США, а после преобразования в 1947 году ОСС в Центральное разведывательное управление, он стал заместителем Аллена Даллеса, курировавшим важнейший из трех директоратов ЦРУ информационно-аналитической. С этой же должности, но уже в чине адмирала, он и ушел в отставку в конце 1993 года в возрасте 74 лет, прослужив в ЦРУ без малого полвека. С тех пор он почти безвыездно жил в большом старинном викторианском особняке в северной части Лонг-Айленда, переданном в его собственность правительством США. Его жена умерла больше 10 лет назад. Оба сына давно уже жили своими семьями в Вашингтоне и отца навещали редко. Кроме самого сэра Генри Уэлша, более известного в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли как «Адмирал», в особняке обитали лишь его бывший телохранитель, а затем бессменный секретарь, 65-летний Джон Осборн. Он подал в отставку вместе с шефом, с которым проработал последние 25 лет. И семья повара-ирландца, жена которого, Кристина, выполняла обязанности экономки, а их 30-летний сын Боб, закончивший колледж, работал на домашнем компьютере сэра Генри. Особняк, стоявший в стороне от оживленных пляжей, был пустынен, тих, но уединенность не угнетала сэра Генри. Он был из тех людей, которые умеют довольствоваться собственным обществом.